вернулись Падла и Пад. Мальчишка брел следом за хакером, и вид у него был такой, словно он только что получил ремня. «Кто выиграл в споре?» — спросил Чингис. «Это нечестно!» — вскинулся Пад. «Там терминал был встроен в антивирусную программу, которую Падла мне сам дал для защиты от других хакеров». «Я дал, ты проверь!» Падла спрятал пустую бутылку под стол, открыл последнюю. «Пиво притащи!» «Нечестно! Это же нечестно!» — продолжал кипятиться Пад. «Ты меня обманул!» «В чем? Программа тебя защищала?» «Еще как! Какие претензии-то? То, что друзья дали в первую голову, проверять надо. Тащи пиво». «Рассказывай, Тоха, хватит веселиться». Тон Чингиза вдруг неуловимо изменился. «А ты, Сашка, принеси ему пиво». Стоило хозяину перейти с прозвищ на имена, как поведение безумной парочки изменилось. Пад закрыл рот и пошел за пивом. Падл вздохнул, погладил бритую голову. «Я есть хочу, Чинга». «Рассказывай, я тебе сосисок сварю». «Да хрен ли их варить, подержи в микроволновке, чтобы лед растаял». «Как скажешь. Говори». Чингис поднялся, подошел к холодильнику, извлек оттуда длинную гирлянду сосисок. «У меня заказ был на взлом». Падла пожал плечами. «Ничего особенного, кроме заказчика». Пришел Пад, прижимая к груди охапку мокрых бутылок. Падла, не прекращая рассказывать, стал выставлять их на стол. «Короче, как он на меня вышел, не знаю. Колодца не стал. Ты же знаешь, я человек простой, рекомендации не требую, если заплатить хотят». «Вот ты зря», — запихивая сосисочную плеть в микроволновку, — сказал Чингис. «Как вышел? В реале или в глубине?» «Да в ней, в родимой. Сидел я в Диптауне в одном кабаке. Подошел, выложил все как на духу. Оказалось, он дайвер». У меня заколотилось сердце. «А так это и есть заказчик?» — стоя у гудящей микроволновки, — сказал Чингис. «Я не соотнес обе истории. Давай продолжай». «Сашка, переодень майку, ты весь мокрый», — посоветовал Падла мальчишке. Вскрыл очередное пиво, вздохнул. «Да там поначалу яйца выеденного дела не стоило. Взлом, копирование, уход. Чистый уход. Даже без закладки скриптов на будущее. Процент с вырученных денег, ну и полштуки зеленых в любом случае». «Ты уверен, что этот человек дайвер?» — спросил я. «Да, вполне. Он мне продемонстрировал все их штучки. Вход, выход по команде, нечувствительность к боли, еще кое-что». «Падла, ты понимаешь, он ведь мог просто сидеть у компьютера, не запуская дип-программу». «Не мог, что я дайверов не видел, или тех, кто пытался по глубине без дипа ходить. Дайвер это был, ему надо было взломать New Boundaries, а там работа для хакера, не для дайвера». «Для дайверов больше нет никакой работы», — сказал я, — «они никому не нужны». «Это как-то приспособился», — Падл пожал плечами. «Он не на исповеди был, так что детали не расскажу. Вот, поговорили мы, сошлись на цене, на условиях, я провел разведку. Защита была стандартной, ничего особенного. Их и грабить-то никто смысла не видел. Только этот, дайвер малохольный, позарез ему нужен был проект Sweet Immersing. Он состоял из двух разделов — Deep Box и Artificial Nature. Лучше было добыть оба, но в крайнем случае заказчик согласен был и на Artificial Nature. Особенно подчеркнул, что эта часть сведений важнее. Ну, я и пошел. Взял с собой паренька одного и пошел». «Что за паренек?» — поинтересовался Чингис. Микроволновка наконец прекратила гудеть. «Ты его не знаешь. Наивный, неумелый, но упорный. Все просил ученики взять. Думал, я учеников чему-то хорошему учу». Пад захихикал. Но Падла глянул на него так, что мальчишка мгновенно замолчал. «Мертв он уже», — резко сказал хакер. «Достал меня своим упрямством, я и решил взять парня на взлом. Опасности не предвиделось, а я хоть увидел бы его в деле». «И что стряслось?» — Чингис покусывал губы. «Падла, не тяни ты, ради бога». «Бога не рожу, а тянуть не стану». Мимолетное богохульство Падла сопроводил скрытием очередной бутылки. В общую защиту компании мы прошли чисто. Кое-что паренек сам вскрыл. Кое-где я помог. Задатки у него были, хоть и невысокие. У нас были заготовлены тела сотрудников фирмы. Все их пароли, в общем, нормально. Без проблем дошли до кабинета свиты Мерсин. И право на доступ у нас было. Никаких, блин, проблем не предвиделось. Я потому и остался в коридоре. Он вошел, ему 3 минуты требовалось на извлечение файлов. Он их достал и уж почти получил оперативный доступ. Когда сработал еще какой-то скрипт. «Как это выглядело?» — спросил я. «Стальная дверь, опустившаяся из потолка. Окна, видимо, также перекрыло. Визг сирен, охрана, все как положено. Защита двойная была. И от хакеров, и от дайверов. Дайвер бы сдох». «Хакер тоже погиб», — напомнил я. «Не сразу, Леонид, я его вытащил». «Как?» «Дверь взломал», — падла ухмыльнулся. «Пацан хоть запаниковал, но трансфер файлов до конца довел. Вот только у меня времени не было забирать данные. Я пробил выход прямо на улицу и стал напарника прикрывать, чтобы уйти успел. Он сразу и рванул, глаза вытаращил и ходу испугался, наверное». «Откуда ты работал?» — полюбопытствовал Пат. «Из дип-кафешки одной». Падла глянул на мальчишку. «Сбегай, куриву притащи». «Ты пока не рассказывай только». Едва Пат скрылся на лестнице, как хакер быстро сказал. «Дурака я свалял, увлекся. Первая волна охраны была от самой фирмы. Салаги. 3 живых человека и 2 десятка программ. Я увлекся. Надо было уходить вслед за пацаном, забрать данные, да и разбежаться. А мне пострелять захотелось, как в тире смех один». Вернулся Пат. Падл забрал у него пачку Беломорканала, извлек папиросу и тем же тоном продолжал. «Никакого выхода не было, кроме как стоять до последнего. Первую волну я отбил, 30 человек положил. Чего уставился, Пат?» Мальчишка, горящими глазами, взирающий на него, отчаянно замотал головой. «А вот дальше все стало плохо», — вздохнул падла. «Откуда-то появилась охрана в 2 раза больше. Часть кольцом вокруг здания стала, часть на меня. Пат, а спички?» «Тут ведь есть зажигалка», — пискнул мальчишка. «Я от газа не прикуриваю! Это оплошение святой идеи вечного огня! Прикуривать надо! От спичек, блин!» Пат снова пулей метнулся вверх по лестнице и, падла, понизив голос, уточнил. «7 человек их было. Все живые, а не боты. Мои программы их не били». Совсем удивился Чингис. «Просто абсолютно! Даже не оглушали! Не знаю, откуда такая защита, но я словно голый перед танками оказался.